Глава 11. Монетизация льгот. Активизация мины недовольства. Крупной акцией российской власти, которая резко укрепила и социальную базу, и идеологию будущей оранжевой революции, стала монетизация льгот. Замена ряда социальных льгот в их натуральном выражении фиксированной денежной компенсацией. Во время прохождения через Госдуму законов, предусматривающих это изменение в социальной политике, власть получила исчерпывающие аналитические материалы, показывающие разрушительный характер этой акции для общества и государства и ее бессмысленность с экономической точки зрения. Объяснить последствия этой акции ошибками власти или плохим исполнением невозможно. Все произошло именно так, как и предсказывали эксперты. Эксперты как самой власти, так и оппозиции. Член Совета Ассоциации политологов и экспертов-консультантов АСПЭК Горюнов говорил в январе в разгар демонстрации протеста пенсионеров. Происходит то, о чем говорили еще полгода назад, когда началось обсуждение монетизации льгот. Основа социальных протестов объективна. Закон полностью асоциальный и неправильный по сути. Была проведена мерзкая с этической точки зрения пиар-кампания в СМИ, в которой участвовали правительство и «Единая Россия». Говорили о прибавке реальных денег людям с мизерными доходами, для которых 200 рублей – это лишняя конфетка, в которой они себе отказывали. При этом утаивалось, что эти люди теряют. Чернов: «В России готовится госпереворот. www.abcdaily.ru 14.01.2005». В результате январских протестов власть дала задний ход и фактически вернула ряд льгот некоторым категориям граждан, как говорили, затратив на это в 3 раза большие суммы бюджетных средств, чем стоили эти льготы в натуральном выражении. Однако на диалог с обществом о самой сути этой акции власть не пошла. Общее настроение людей было, однако, выражено вполне ясно. Вот результаты некоторых телефонных опросов на московском канале ТВЦ. На вопрос о том, как использованы бюджетные деньги, потраченные на нынешние реформы, монетизацию льгот, ответили так: помогли пенсионерам 1,6%, потрачены зря 2,6%, лягут кому-то в карман 95,2%, 10-е, 0-3-е, 0-5-е. На вопрос, как сказалось на вас лично денежная компенсация вместо льгот, ответили: устраивает 1,9%, разоряет 94,6%, 1-е, 12-е, 0-4-е. На вопрос о смысле отмены льгот ответили, что это просчет центра 3%, неразбериха на местах 1,3%, попытка ограбления 95,7%, 17-е, 0-1-е, 0-5-е. Чтобы ответить на этот вопрос, позвонили более 30 тысяч человек. На вопрос «Ваше отношение к уличным протестам льготников?» ответили: «Сочувствую» 1,7%, «Осуждаю» 2%, «Поддерживаю» 96,3%, 14-е, 0-1-е, 0-5-е. позвонили 36 тысяч человек. На вопрос о том, как можно реально защитить свои права в связи с отменой льгот, ответили: в суде 3,5%, через профсоюзы 1,3%, в акциях протеста 95,2%. 12.01.05. И самих пенсионеров, и многих наблюдателей, в том числе видных социологов и экономистов, возмущал демонстративный характер антисоциальной акции, проводимый в условиях экономического роста и небывалого притока нефтедолларов при профиците бюджета около 650 миллиардов рублей. Людей приводил в ярость сам отказ власти внятно объяснить, почему рост доходов государства сопровождается урезанием социальных расходов. Пресса сообщила, что в середине января в городской суд Петербурга был подан первый в стране иск против монетизации профессора Петербургского университета Буркова. Истец оспорил закон, который лишил пенсионеров права бесплатного проезда в общественном транспорте, введенного в 1993 году сессии Ленсовета. Согласно закону номер 122, местные власти, проводя монетизацию, не должны ухудшать условия предоставления льгот. Это требование закона невыполнимо, что и создало условия для дестабилизации общества. В Петербурге льготные категории граждан понесли очевидный ущерб. Проезд на городском транспорте стоит 10 рублей, а единый проездной билет – 600 рублей. Компенсация пенсионерам составляет 230 рублей, ровно на 23 поездки вместо ранее неограниченного их числа. Угроза проигрыша суда была для власти вполне реальна, и в срочном порядке были введены льготные проездные билеты стоимостью 230 рублей. По сути, это означало возвращение права пенсионеров на бесплатный проезд. Вишневский. «Кроватка и пулемет». Политический журнал, 2005, номер 3. Целый ряд авторов убедительно показывал, что конфликт власти с большой частью населения, вызванный монетизацией льгот, носит фундаментальный характер. Настаивая на своем, власть превращается в экзистенциального врага большой доли народа, ибо она нанесла удар по устоям его представлений о справедливом бытии, а вовсе не по каким-то элементам материального благополучия. Государство попыталось уйти от выполнения вечного договора с народом, и его легитимность пошатнулась. Холмогоров выразил это в эссе, прямо связывающем эту акцию с подготовкой к оранжевой революции. Вот краткие выдержки из него.